Хор. Ты должен, царь, коли мне сказать уместно, внять и ему, обоих речь прекрасна. Крионт. Так неужели к лицу мне, старику, у молодого разума учиться? Гемон. Лишь справедливости. Пусть молод я. Смотреть на дело надо, не на возраст. А дело ли бесчинных почитать? Я почитать дурных не предлагаю. Но в ней как раз не этот ли порок? Того не подтвердит народ фиванский. Иль город мне предписывать начнет? Не видишь сам, что говоришь, как отрок? Иль править в граде мне чужим умом? Не государство, где царит один, но государство — собственность царей. Прекрасно б ты один пустыней правил. Он, кажется, стоит за эту деву. Коль дева ты, я о тебе забочусь. О, негодяй, ты на отца идешь? Ты, вижу, нарушаешь справедливость. Не тем ли, что свое господство чту? Не чтишь, коль ты попрал к богам почтенье. О, нрав преступной женщине подвластной! Не скажешь ты, что я служу дурному, однако же вся речь твоя о ней? Нет. И о нас. И о богах подземных. Ты все же в брак не вступишь с ней живою. Когда умрет, за ней умрет другой. С угрозами ты выступаешь, дерзкий. Угроза ли с пустым решением спорить? Раскаешься в безумных поученьях. Сказал бы, глупый. Но ведь ты отец, раб женщины, не ластись, не обманешь. Сам говоришь, других не хочешь слушать? Да? Но, клянусь Олимпом, не на радость меня поносишь бранными словами. Эй, приведите эту язву, пусть же усуженного на глазах умрет. Нет, не умрет, об этом и не думай, здесь, на моих глазах, но и меня твои глаза вовеки не увидят. Иных друзей ищи для сумасбродств. Уходит. Хор. Царь, удалился он поспешно в гневе. В таких летах опасен скорбный дух. Крионт. Пускай идет, он больно горделив. А этих дев от смерти не избавит. Уже ли обеих думаешь казнить? О нет, ты прав. Не ту, что невиновна. Какой уж смертью ты казнишь другую? Ушлю туда, где людям не пройти. Живую спрячу в каменной пещере, оставив малость пищи, сколько надо, чтобы осквернению не подвергнуть град. Аид она лишь почитает, пусть же, молясь ему избавиться от смерти или, по крайней мере, убедиться, что тщетный труд умерших почитать. Уходит.